Глава пятая. Мне совсем не понравилось то, что я увидел возле своего дома. Вокруг в беспорядке стояло много машин. Белое деревянное здание ничем не выделяется среди десятков таких же. Большинство машин я узнал, они принадлежали друзьям и родственникам. Сэмпсон остановился у побитой 10-летней Тойоты жены моего покойного брата Аарона. Силла Кросс была хорошим другом, выносливой и умной. Со временем я полюбил ее больше, чем брата. Что здесь делает Сила? Что, черт побери, происходит у меня в доме? — спросил я Сэмпсона. Происходящее начинало меня беспокоить. Пригласи меня выпить холодного пивка, — ответил он, вынимая ключ из замка зажигания. Это меньшее, что ты можешь для меня сделать. И вышел из машины. Когда он хочет, то может двигаться, как быстрый зимний ветер. «Алекс, пойдем в дом». Я открыл дверцу, но продолжал сидеть в автомобиле. «Я здесь живу. Я пойду в дом, когда захочу». Внезапно мне почему-то перестало этого хотеться. На затылке выступила испарина. «Паранойя профессионального детектива?» «Не упрямься!» — воскликнул Сэмпсон. «Хоть раз в жизни». По моему телу пробежала ледяная дрожь. Я набрал полную грудь воздуха. Воспоминания о чудовище в человеческом обличье, с которым недавно было покончено с моей помощью, до сих пор наполняло кошмарами мои сны. Я очень боялся, что ему когда-нибудь удастся вырваться на свободу. Однажды на Пятой Авеню уже бесчинствовал серийный убийца и похититель. Черт побери, что происходит у меня дома? Сэмпсон не стал стучать в дверь, не нажал кнопку звонка, болтавшуюся на красно-синих проводах. Он просто спокойно шагнул в дом, будто жил здесь. Впрочем, он всегда вел себя так. Мой дом — твой дом. Я вошел следом за ним в свой собственный дом. Мой сын Дэймон бросился в распростертые объятия Сэмпсона, и Джон подхватил его так, словно мальчик был из воздуха. Ко мне навстречу выкатилась Дженни, на бегу крича: «Большой папочка!» Малышка уже была в пижаме и пахла свежим тальком после ванной. Моя маленькая леди. В ее больших карих глазах сквозило беспокойство. Я застыл, увидев выражение ее лица. «В чем дело, моя сладкая?» — спросил я, утыкаясь носом в гладкую теплую щечку Дженни. «Мы с дочуркой любим тереться и обжиматься. Что случилось? Поведай папуле обо всех своих бедах и невзгодах». В гостиной я застал трех своих теток, двух невесток и брата Чарльза. Тетки плакали, их лица раскраснелись и опухли от слез. Плакала и моя невестка Сила, а она не из тех, кто распускает нюни без причины. В комнате царила неестественная, навевающая клаустрофобию атмосфера поминок. «Кто-то умер», — мелькнула у меня мысль. «Кто-то очень близкий. Но все, кого я люблю, кажется, здесь, здоровые и невредимые. Бабуля Нана, моя бабушка, предлагала собравшимся кофе, чай со льдом и холодных цыплят, к которым никто не прикасался. Нана живет на Пятой Авеню вместе со мной и детьми. Она уверена, что воспитывает нас троих. К 80-му году жизни Нана усохла до 5 футов, но до сих пор она является самой выдающейся личностью в столице нашего государства. А я знавал многих — читу Рейганов, читу Бушей, а теперь и Клинтонов. Глаза моей бабушки оставались сухими. Мне очень редко доводилось видеть, как она плачет, хотя Нана отзывчивый и любящий человек. Просто больше Нана не плачет. Она говорит, что ей не так много осталось жить на этом свете, и она не хочет терять время на слезы. Наконец я вошел в гостиную и задал вопрос, бешено колотящийся в моей голове. «Я очень рад видеть вас всех, Чарльз, Сила, тетя Тиа. Но ради бога, кто-нибудь скажет мне, что здесь происходит?» Все молча смотрели на меня. Я держал на руках Дженни, голова Дэймона торчала из подмышки Сэмпсона. Ответила Нана. Едва слышные слова пронзили меня невыносимо острой болью. «С Наоми случилась беда», — тихо произнесла она. «Липучка пропала, Алекс». И впервые за много лет бабуля Нана заплакала. Глава 6. Казанова закричал, и громкий звук, вырвавшийся из его горла, превратился в скрежещущий вой. Он бежал напролом сквозь густые заросли, думая о девушке, которую оставил в лесной чаще, вспоминая ужас того, что только что сделал. На мгновение он даже захотел вернуться назад, спасти девушку, совершить акт милосердия. Терзаемый виной, он бежал все быстрее и быстрее. Его шея и грудь покрылись потом. Силы оставляли его, ноги становились ватными и непослушными. Он отчетливо сознавал, что совершил. Он просто не мог сдержаться. В любом случае, так лучше. Она видела его лицо. Каким же он был глупым, вообразив, будто она когда-либо сможет понять его. Он видел в ее глазах страх и ненависть. Если б только она попыталась вникнуть в то, что он желал ей сказать. Он ведь не похож на прочих серийных убийц. Он сознает, что делает. Он способен испытывать любовь, горечь утраты, и он в ярости сорвал с себя маску смерти. Во всем виновата глупая девчонка. А ему теперь надо сменить личность. Он должен перестать быть Казановой. Он должен стать самим собой. Своим жалким другим я. Глава 7. С Наоми случилась беда. Липучка пропала, Алекс. Экстренное заседание семейства Кросс проходило, как обычно, в кухне. Нана приготовила свежий кофе и заварила себе настой трав. Я уложил детей спать. Затем, откупорив бутылку виски, налил присутствующим по хорошей дозе. Моя 22-летняя племянница Наоми пропала в Северной Каролине 4 дня назад. Местная полиция выжидала и только сейчас связалась с нами. Как полицейский я этого не понимал. Обычно родственников извещают о пропавшем без вести человеке по прошествии 2 суток. Объяснений вдвое большему сроку я не находил. Наоми Кросс училась на юридическом факультете университета Дьюка. Одна из лучших в группе. Гордость всех членов нашей семьи, включая меня. Прозвище она получила, когда ей было 3 года, Липучка. Маленькой она любила ко всем липнуть. Любила всех тискать, любила, когда ее саму тискали. После смерти моего брата Аарона я помогал Силе растить дочь. Это было нетрудно. Девочка милая и веселая, общительная и смышленая. Липучка пропала в Северной Каролине. Прошло уже 4 суток. «Я говорил с детективом по фамилии Раскин», — сообщил собравшимся в кухне Сэмпсон. «Он пытался вести себя не как полицейский, но у него плохо получалось. Теперь он вел дело, непроницаемый и серьезный, с пристальным фирменным взглядом Сэмпсона. Этот Раскин, похоже, в курсе дел по поводу исчезновения Наоми. Судя по телефонному разговору, он выложил мне все на чистоту. И все же тут есть что-то странное. Раскин сказал, что об исчезновении Наоми заявила ее подруга, сокурсница по университету. Ее зовут Мэри Эллен Клоук. Я встречался с подругой Наоми. Будущий адвокат Мэри Эллен, родом из Гарден-Сити, Лонг-Айленд, пару раз Наоми приглашала подругу к себе домой в Вашингтон. Однажды мы втроем на Рождество ходили в центр Кеннеди слушать «Мессию» Генделя. Сэмпсон снял темные очки и не вернул их на место, что было для него большая редкость. Наоми — его любимица, и он был потрясен не меньше нас. Она называла его «Ваше ворчливое величество» и «Угрюмчик», а он обожал, когда она над ним подтрунивала. Почему детектив Раскин не связался с нами раньше? «Почему никто из университета Дьюка не позвонил мне?» — спросила моя невестка. Силле 41 год. Она позволила себе раздаться до внушительных размеров. Сомневаюсь, что в ней набралось 5 футов 4 дюйма роста, но весит она под 200 фунтов. Как-то Сила призналась мне, что уже не хочет выглядеть привлекательной для мужчин. «На это ответа у меня пока нет», — промолвил Сэмпсон. Полиция попросила Мэри Эллен Клоук ничего не сообщать нам. — Что сказал детектив по поводу задержки? — спросил я. — Заявил, у него есть оправдание. Однако, как настойчиво я не допытывался, Раскин не уточнил, что имел в виду. «Ты объяснил ему, что мы можем побеседовать лично?» Сэмпсон кивнул. «Да. Он сказал, результат будет таким же». «Я выразил сомнение. Он согласился. Видимо, этот человек не ведает страха». «Он чернокожий?» — поинтересовалась Нана. «Моя бабушка расистка и гордится этим. Она говорит, что слишком стара, чтобы заботиться о социальной и политической корректности. Белых же она не столько недолюбливает, сколько не доверяет им». «По-моему, дело не в этом, Нана. Тут замешано что-то еще». Сэмпсон повернулся ко мне. «Похоже, он не может говорить». «ФБР?» — уточнил я. «Очевидное предположение, когда простое с виду дело окутывает завесы тайны. ФБР, лучшей телефонной компании Bell и газет «Вашингтон-Пост» и «Нью-Йорк Таймс» понимает, какую силу имеет информация». «Наверное, дело в этом». По телефону Раскин побоялся откровенничать. «Мне следует побеседовать с ним», — произнес я. «А ты как думаешь?» «Полагаю, так будет лучше», — промолвила Сила. «Пожалуй, я поеду с тобой», — сказал Сэмпсон, усмехаясь как хищник, каковым он и являлся. Последовали глубокомысленные кивки и даже одно восторженное восклицание. Обойдя стол, Сила крепко обняла меня. Моя невестка качалась, будто большое раскидистое дерево в грозу. Мы с Сэмпсоном отправлялись на юг вернуть липучку. Глава 8. Мне пришлось рассказать Дэймону и Дженни о тете Липе, как они звали Наоми. Дети чувствовали, что произошло что-то плохое. Они знали это. Каким-то образом они знают все мои самые потаенные и уязвимые места. Малыши отказывались ложиться спать до тех пор, пока я не зайду к ним. «Где тетя Липа? Что с ней?» — обрушился на меня Дэймон, когда я вошел в детскую спальню. Услышанного им хватило, чтобы понять, с Наоми стряслась беда. «Я считаю своим долгом говорить детям правду, если это возможно. Я обречен всегда говорить им правду. Но иногда сделать это очень трудно. От тети Наоми несколько дней нет никаких вестей», — начал я. «Вот почему все так обеспокоились и собрались у нас дома. Теперь делом занялся папа», — продолжил я. «Я постараюсь разыскать тетю Наоми за пару дней. Ваш папа всегда решает стоящие перед ним задачи, верно?» Дэймон кивнул. Его обнадежили мои слова, но в первую очередь тон, которым они были произнесены. Бросившись ко мне в объятия, сын поцеловал меня, что в последнее время случается нечасто. Дженни тоже нежно поцеловала меня. Я подхватил их на руки, моих милых малышей. «Теперь делом занялся папа», — прошептала Дженни. Это приободрило меня. В 11 часов дети мирно спали, и дом начал пустеть. Мои престарелые тетушки уже отправились в свои причудливые гнездышки старых дев. Сэмпсон тоже собрался откланяться. Обычно он приходит и уходит без посторонней помощи, но на сей раз бабуля Нана проводила его до двери. Я двинулся вместе с ними. Чем больше людей, тем безопаснее. «Спасибо за то, что ты поедешь вместе с Алексом на юг», — тихо проговорила Нана. «Интересно, кто нас подслушивал?» «Вот видишь, Джон Сэмпсон, ты можешь вести себя воспитанно и быть хоть чем-то полезным, когда хочешь. Разве я не твердила тебе постоянно об этом?» Она ткнула скрюченным узловатым пальцем в его массивный подбородок. «Не твердила?» Сэмпсон ухмыльнулся, глядя на нее сверху вниз. Он наслаждался своим физическим превосходством даже над женщиной, которой стукнуло 80. «Если я отпущу Алекса одного, то потом мне все равно придется ехать туда, Нана. Только теперь уже спасать Наоми и его». Нана и Сэмпсон захихикали, словно две старые вороны на заборе. Мне был приятен их смех. Вдруг бабушке удалось заключить нас с Сэмпсоном в объятия. Так она и стояла, похожая на маленькую старушонку, прижимающую к себе два любимых деревца. Я чувствовал, как дрожит ее хрупкое тело. Бабуля Нана не обнимала нас двоих лет 20. Я знал, что она любит Наоми как свое единственное дитя и очень боится за нее. С Наоми ничего не случится. Ничего плохого с ней не случится. Только не с Наоми. Эти слова постоянно крутились у меня в голове. Однако с ней что-то случилось. И мне пора начинать думать и действовать, как подобает полицейскому. Полицейскому из отдела по расследованию убийств. «Укрепись верой и следуй к неведомому концу», — написал Оливер Уэндел Холмс. «Вера у меня есть, и я иду к неведомому». Данные слова как нельзя лучше описывают мою профессию. Глава 9. 11 часов вечера в погожий день в конце апреля. Самое оживленное время в поразительно красивом студенческом городке университета Дьюка, самопровозглашенном Гарварде Юга. Магнолии в цвету, ухоженные строгие газоны и клумбы делали городок одним из самых привлекательных в Соединенных Штатах. Войдя в высокие ворота из серого камня, Казанова сразу ощутил пьянящий аромат воздуха. Было несколько минут восьмого. Он явился сюда с одной целью — охотиться. Этот процесс неудержимо манил его, начав невозможно остановиться. И вот сейчас начинается прелюдия, восхитительная во всех отношениях. Я подобен акуле-убийце, но с человеческим мозгом и даже сердцем, размышлял Казанова, прогуливаясь по дорожкам. Я хищник, равных которому нет. Я хищник думающий. Он верил, что все мужчины любят охоту. Живут ради нее, хотя большинство боится в этом признаться. Глаза мужчины постоянно ищут красивую, привлекательную женщину или сексуального мужчину и мальчика, кому что. Но какой богатый выбор в таких местах скопления, как студенческий городок или городки Университета Северной Каролины в Чапелл-Хилл, Университета Северной Каролины в Рейле и многие другие городки юго-восточного побережья, где уже побывал Казанова. Только посмотри на них. Немного чванливые студентки университета Дьюка входили в число самых отборных и самых современных американских женщин. Даже в грязных шортах, драных джинсах или нелепых мешковатых штанах они представляли собой заманчивое зрелище. За ними можно было наблюдать, изредка фотографировать их и бесконечно мечтать о них. «Лучшего и не придумаешь», — рассуждал Казанова, насвистывая веселую старую песенку о беззаботной жизни в штатах Северная и Южная Каролина. И мимоходом потягивая ледяную кока-колу, он наблюдал за резвящимися студентами. Он сам вел сложную игру, точнее, несколько игр одновременно. Они стали его жизнью. То обстоятельство, что у него была уважаемая работа, другая жизнь, теперь не имело значения. Он пытливо всматривался в каждую проходившую мимо женщину, которая хоть чуточку подходила для того, чтобы пополнить его коллекцию. Он смотрел на стройных молодых студенток, женщин-преподавателей и пришедших в городок посетительниц, возбужденно облизываясь. Впереди его ждет нечто восхитительное. Высокая, стройная, роскошная негритянка стояла, прислонившись к раскидистому дубу, и читала сложенную втрое университетскую газету. Казанове понравилось сияние ее гладкой коричневой кожи, искусно заплетенные волосы, но он двинулся дальше. Да, мужчины по природе своей охотники. Он снова очутился в своем мире. Верные мужья с опаской украдкой бросают взгляды по сторонам. 11-12-летние мальчишки кажутся невинно чистыми и игривыми. Почтенные папаши, делая вид, будто они выше этого, изображают платонический интерес. Но Казанова знал, что все они от момента полового созревания и до самой могилы смотрят, выбирают, одержимые охотничьей страстью. Это ведь биологическая необходимость, разве не так? Он был абсолютно уверен. В наши дни женщины требуют, чтобы мужчины признали факт, что женские биологические часы тоже тикают, но в отношении мужчин, можно сказать, тикают их члены. непрерывно тикают, и это тоже предопределено природой. Повсюду, куда бы ни попадал Казанова, практически в любое время дня и ночи, он чувствовал пульсирующее биение. Тик-так, тик-так, тик-так, тик-так. Очаровательная блондинка сидела, скрестив ноги, на лужайке у дорожки, читая «Философию бытия» Карла Ясперса. Из портативного проигрывателя компакт-дисков доносились жесткие ритмы. Казанова улыбнулся. Тик-так. Он вел охоту непрерывно. 90-е годы открыли новые возможности. Разница между ним и абсолютным большинством современных слабохарактерных мужчин заключалась в том, что он действовал, подчиняясь естественным порывам. Непрерывно искал красавицу, от которой захватывало дух, и овладевал ею. Все очень просто. Современная страшилка. Казанова наблюдал за двумя студентками-японками, жующими жирный барбекю по-каролински. Они сами выглядели такими сочными, пожирая барбекю, подобно голодным зверям. Барбекю по-каролински представляет собой зажаренную на открытом огне свинину, вымоченную в уксусе и отбитую. Такое барбекю нельзя есть без салата. Казанова улыбнулся. Пальчики оближешь. Но он шел дальше. Его взгляд постоянно что-то притягивало. Сережка в бровях, татуировка на коленях, просторная прозрачная футболка, восхитительные тугие груди, стройные ноги, очаровательные бедра. Наконец Казанова приблизился к небольшому зданию в готическом стиле, расположенному рядом с университетской больницей. Здесь располагался специальный приют для неизлечимых онкологических больных со всего юга, где они проводили свои последние дни. Сердце Казанова бешено забилось, тело содрогнулось от спазмов. Вот она! Глава 10. Вот самая красивая женщина на всем юге. Красивая во всех отношениях, не только физически привлекательная, но и прекрасно умеет себя подать. Вероятно, она сумеет его понять. Наверное, она столь же необычная, как и он. Казанова едва не произнес это вслух, и он сам верил в правоту своих слов. Он проделал большую подготовительную работу, выбирая следующую жертву. Неистово бьющееся сердце гнало кровь к голове. Казанова ощущал трепетную дрожь. Женщину звали Кейт МакТирнан. Кейт ли Маргарет МакТирнан, если быть точным, что он любил, она как раз вышла из приюта, где подрабатывала, чтобы оплачивать свое обучение на медицинском факультете. Как всегда, Кейт была совершенно одна. Последний ее ухажер, расставаясь с ней, предупредил, что она закончит свои дни старой девой. Черта с два! Очевидно, сама Кейт МакТирнан предпочитала одиночество. Она могла бы добиться внимания практически любого парня, какого пожелала бы. Казанова уже успел заключить, что она поразительно красивая, в высшей степени умная и отзывчивая. Однако Кейт нудно изубрила. Она увлечена занятиями и работой в больнице. В ней не было ничего искусственного, и Казанове это пришлось по вкусу. Длинные, слегка вьющиеся каштановые волосы обрамляли узкое лицо. Темно-синие глаза искрились, когда Кейт улыбалась, а смех ее звонкий и заразительный. У нее типичная американская внешность, однако выглядела она не банально. Целеустремленная и неуступчивая, но нежная и женственная. Казанова видел, как ее внимание добиваются мужчины, жеребцы-студенты и даже развязные преподаватели. Кейт ничего не имела против ухажеров и отваживала их вежливо, как-то по-доброму. А ее дьявольская улыбка... «Я недоступна», — говорила она. «Вы меня никогда не добьетесь. Пожалуйста, даже не мечтайте об этом. И дело вовсе не в том, что я слишком хороша для вас. Просто я иная». Кейт зависимая. Кейт милая. Сегодня вечером встретилась ему вовремя. Она всегда выходила из больницы около 8 часов. У нее, как и у Казановы, строгое расписание. Кейт училась на первом курсе медицинского факультета университета штата Северная Каролина в Чапелл-Хилл. Но с января в рамках программы обмена студентами работала здесь медсестрой в экспериментальном онкологическом отделении. Казанове было известно все о Кейтли МакТирном. Через несколько недель ей исполнится 31 год. Она вынуждена была проработать 3 года, чтобы оплатить обучение. Еще 2 года она провела с больной матерью в Баке, штат Западная Виргиния. Кейт решительной походкой направлялась к многоэтажной автостоянке медицинского центра. Казанове пришлось поспешить, чтобы не отстать от нее. Всю дорогу он не отрывал взгляда от длинных, стройных ног Кейт. Правда, бледных. «Кейт, нет времени, чтобы позагорать? Или боишься получить меланому?» Молодая женщина прижимала к груди толстые медицинские книги. «Внешность и мозги». Кейт собиралась, получив диплом, вернуться домой в Западную Виргинию. Похоже, она не хочет зарабатывать много денег. К чему они ей? Чтобы купить 10 пар черных кроссовок? Кейт МакТирнан была одета, как всегда. Белоснежная курточка медицинского факультета, рубашка цвета хаки, линялые бежевые джинсы и неизменные черные кроссовки. Ей это очень шло. У нее был характер. Немного эксцентричная, неожиданная, неудержимо манящая. На Кейт МакТирнан смотрелось бы все, даже самое дешевое безвкусица. Больше всего Казанове нравилось ее непочтительное отношение к жизни университета и больницы, особенно к снобам из медицинского колледжа. Это проявлялось в ее одежде, в непринужденности, образе жизни. Кейт почти не пользовалась косметикой, она выглядела очень естественно. Казанова до сих пор не заметил в ней ничего показного или фальшивого, но светилась в ней искорка бунтарства. На этой неделе Казанове довелось стать свидетелем того, как Кейт залилась краской, скатившись вниз по перилам от библиотеки и налетев бедром на скамейку. Это его расстроило. Он ведь способен испытывать человеческое тепло. Он мечтает, чтобы Кейт полюбила его, хочет, в свою очередь, ответить ей любовью. Вот почему он такой особенный, не похожий на других. Вот что отделяет его от остальных грубых мясников с одной извилиной в голове, о которых он слышал или читал, а на данную тему он прочел все. Он способен чувствовать, может любить. Встретившись с профессором, мужчиной лет 40, Кейт сказала ему что-то веселое. Со своего места Казанова не расслышал. Не замедляя шага, Кейт обернулась и, одарив профессора лучезарной улыбкой, бросила ему на прощание еще какую-то фразу. Казанова затаил дыхание, увидев, как колыхнулась ее прекрасная грудь. Длинные каштановые волосы Кейт, чуть рыжеватые, густые и волнистые, сияли в мягком вечернем свете. В этой женщине все идеально. Казанова следил за ней уже более 4 недель. Он понял, что Кейт именно та, кого он искал. Он полюбит доктора Кейт МакТирнан сильнее других. Сейчас Казанова верил в это. Ему мучительно больно хотелось в это верить. Он едва слышно произнес ее имя — Кейт. Доктор Кейт. Тик-так.